Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В дни поста мы как будто бы устраняемся от мира, от суеты его, но то, что происходит в мире, продолжает болеть. И мы сознаем, что наш плач звучит часто среди равнодушия и беспечности, и смеха этого мира. Смеха, который бывает страшен там, где самодовольство и бесстыдство. На самом деле не очень-то весело в этом мире, и немного причин для веселья. Разве напрасно Господь говорит: «Смех ваш да обратится в плач». И действительно, мир плачет, больше плачет уже, чем смеется. И снова скажем мы: «Увы, не вольник, не богомольник». Точно так же, как и невольный пост, который держит сейчас Россия, не пост. Разве мало было скорбей у нашего народа, чтобы опомниться? Разве мало крови пролилось, чтобы заплакать? Там, где нет покаяния слез, там дается покаяние кровью. Не чужою кровью, когда ее льют, как воду, для того, чтобы утолить свое властолюбие и сребролюбие, а потом говорят, что ею угасили искры пожарища гражданской войны. Всякая невинная кровь вопиет, и эта молитва присутствует среди нашей земли и среди нашего сегодняшнего покаяния. И эта кровь, как огонь, из которого может разгореться пламя. Среди распада и растления, среди ужаса, который охватил нашу землю, среди безнадежия, которое охватывает порою даже нас, мы говорим, что одна единственная надежда на чудо. И что же такое чудо Божие? Как оно может совершиться? И может ли все-таки исполниться пророчество наших русских святых о возрождении России, о расцвете Церкви нашей, о возвращении всех к Богу? Мы с вами приносим покаяние для того, чтобы узнать, что Бог милостив. И вся наша жизнь и весь пост, все эти молитвы для одного единственного существуют, чтобы узнать, что милостив Господь. Я ничего не знаю, кроме того, что Бог милостив. И это есть тайна Господа. И поэтому мы говорим: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя». Это милосердие, вид Его пресветлый, и имя Его божественное, которое можно слушать без конца, без конца говоря «помилуй», не умирает. И сейчас, когда мы уже совершаем третье стояние нашего великого покаянного канона перед тайной Ветхого и Нового Завета, мы слышим, как молится Моисей пророк, тот, который говорит о главном Ветхом Завете, как он восходит на гору Синайскую и молится перед Господом, и Господь отвечает ему: «Что ты вопиешь мне об этом народе? Разве ты не видишь, что это за народ и что с ним делается?» Но Господь дает ему утешение, он открывает, что он милостив. «Господи, если раб Твой обрел благоволение пред очами Твоими, если дано мне узнать милосердие», молится Моисей ко Господу, возвращая ему этот дар, уже как бы свидетельствуя самим делом, что он действительно принял его, «то умилосердись, Господи, над этим народом, излей свою милость над всеми братьями моими». И Господь открывает ему тогда, что милосердие связано с правдою. Это высшая правда, и оно всегда связано с грехами. Как будто бы милосердие одновременно потому и существует, что существуют грехи. И Моисей молится Господу: «Господи милостивый, прости все грехи народа. Ты сам сказал, что ты Бог милосердия», — обращается он к Богу, как бы ловя его на слове. Может быть, уже не надо было этого говорить, но теперь уже поздно, уже нельзя отменить. уже нельзя этого не сказать. Господи милосердный, любовью Твою безмерную, как океан, прости грехи народа. И Господь, как бы уступая этой молитве, говорит: «За то, что Ты уподобился мне в милосердии, я исполню Твое моление». И мы молимся с вами сейчас, зная о том, что сила Божия, как и милосердие Божие, безмерно, и что сила Божия и милосердие Божие преодолевают и человеческое неверие, и самую страшную жестокость человеческого сердца. Невозможное человеком возможно Богу. Эти дни поста и молитвы сам Бог нам послал, чтобы дано нам было это знание милосердия, как Моисею, который еще до пришествия Христа узнал о главной тайне жизни. Ему открылось, что Господь – это милосердие, что очи Господни и Его слух исполнены скорбями и воздыханиями о Своих. Не пропустим это слово в Евангелии от Иоанна на Пасху, когда мы услышим, что Он пришел к Своим, и Свои Его не прияши. Так исполнены скорбями и воздыханиями очи Господни и Его слух, как если бы Он не видел и не слышал ничего, кроме этого. И вся слава и великолепие Его как будто бы исчезают. И вот перед нами Христос, Бог воплотившийся, не имеющий ни вида, ни доброты. Перед этим богоявлением Он взывал ко Господу: «Прости им грехи». А теперь говорит: «Прости наши грехи». И мы, наученные самим Господом, молимся теперь: «Остави нам долги наши». Отделившись от всех людей, взошел на Синайскую гору Моисей и был далеко от всего народа. Так и мы на время поста выключаем все суетные, даже как будто чисто информационные программы, от всего как будто бы удаляемся. Но находясь в одиночестве на горе, Моисей был вместе с народом, потому что он был вместе с Богом, который не мог ему позволить любовью своей остаться одному, отделиться от всех других людей. В свете святости Божией он видит грехи своего народа, как собственные грехи. Он ими пронзен и на бедствие народа смотрит глазами милосердия, глазами Божиими. Теперь это его народ, потому что такой Бог стал его Богом. Если раньше он говорил: «Разве я, Господи, создал этот народ и воспитал его?», то теперь он говорит как будто бы то же самое, но совсем другое, умоляя о милосердии: «Ты, Господи, создал этот народ и воспитал его, не отступая от него, несмотря на все его заблуждения». И Господь отвечает: «Как мать утешает свое дитя, так я приму всех на колени мои и дам всем утешение». Вот почему Моисей сходит с горы Синайской, из этого поста, с лицом сияющим высшею славою, славою милосердия. Если раньше Моисей, чтобы отомстить за поругание правды, убил брата своего, то теперь он хочет сам быть убитым, при одном условии, чтобы было даровано прощение его брату. И это есть путь святых, путь церкви. И это есть молитва, которой молился апостол Павел о своем народе. Это молитва, которую, как мы знаем, молился священномученик Владимир, когда его расстреливали, преподобномученица великая княгиня Елизавета, когда ее заживо бросили в Алапаевскую шахту. Это молитва святого царя-мученика, который сказал эти последние слова о том, что зло в мире, которое сегодня есть, будет еще сильнее, но не зло победит, а любовь. Преподобный Серафим Саровский, который молился этой молитвою с лицом сияющим, как у Моисея, вернее сказать, как у Христа на горе Преображения, говорит нам эти слова, которые мы от их частой повторяемости уже не воспринимаем, и которые на самом деле непостижимы, как тайна милосердия Божия. «Спасись сам, научись Ты сам милосердию Божию, и тысячи вокруг Тебя спасутся». Все заключается в том, чтобы через покаяние узнать нам, что милостив Бог. Преподобный Силуан Афонский говорит: «Я по себе сужу и знаю, что я хуже всех и заслуживаю самого горшего. Но Господь помиловал меня и открыл мне, какой Он милосердный». И потому преподобный с плачем и криком молится о спасении всего народа. Если бы жизнь наша была согласна с Божьим милосердием, с Божьей правдою, то исполнилось бы обещание, которое Господь еще в Ветхом Завете давал другу своему Аврааму, праотцу веры, что если найдется в этом народе хотя бы 10 праведников, то Он помилует весь народ. Аминь.